Лия с бульдозером дружно подпрыгнули. У них были не лучшие воспоминания об этом заповеднике ведьм. Когда-то давно их там чуть не съели. «Брат, ты там смотри, не лезь к черту на рога. Надо бы тебе дружину дать, да вишь, мятежи у нас по Украинам. Ратников мало, много народу в Ристальской сече положили. Ну уж, ежели прижмешь, шли гонца, брошу все и сам приеду». «Да все нормально будет, не переживайте», — бодренько начал я. «Ну да, его объявили вне закона, лишили всех поместий, изгнали из королевства, а ему все нипочем. Настоящий ланграф. Ты ведь теперь за зубами пойдешь, а это дело гиблое. Завещать-то есть что? Лучше сразу скажи, потом твои вещи пойдут на расхват, как мощи святых. Я побуду твоим душеприказчиком, прослежу, кому чего». «Кроссовки злобыни, у нас один размер. Тельняшку кардиналу, он так похож на отставного адмирала флота. Джинсы Вероники, пусть ушьет, она давно на них облизывается. Рубашку на общее обозрение в Национальный музей. Всем прочим, по пуговице. Меч засунуть в камень до следующего героя. Кто сумеет вытащить, тот эскиминог». По-моему, она восприняла мою ахинею вполне серьезно. «Вы бы лучше объяснили мне, в чем же опасность этих зубов? Почему о них боятся говорить? Чем они хуже того, что мы уже видели?» «Тем, что мы о них ничего не знаем», — подумав, решили все. «Угу. Значит, пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Если невкусно, выплюнь, если непрочно, сломай, если грязно, отмой, если так уж плохо, вообще выбрось. Главное, чтобы в результате человечество было спасено. Угадал?» «Да не сердись ты». Горгулья Таймс усадила меня буйного в кресло и подлила вина. «Зубы — это тайна за семью печатями. Тот, кто лишь прикоснется к ней, познает смысл пребывания Резенкампфа в нашем мире. Посоветовать тебе нечего, даже в какую сторону направиться. Одно могу сказать точно, Веронику я с тобой не отпущу». «Да я сама пойду!» — взвилась длинноносая практикантка. «Спасение человечества — хорошее дело. По закону ведьмы в нем участвовать не могут. Наша прямая задача — творить пакости!» Вероника поникла, едва не плача. Крыть было нечем. «Когда отправляешься, друже?» — посуровил князь. «Да буквально сейчас. Лия, собирай вещи, Жан, седлай коней». Мы посидели еще какое-то время, больше молчали, перед расставанием все равно не наговоришься. Злобыня обещал присмотреть за всем. Юная ведьма поклялась, что выберется к нам при первой возможности сотворить что-нибудь неприличное. Потом мы все спустились вниз, пышной кавалькадой выехали со двора, друзья проводили нас за крепостную стену и пожелали всех благ. Стражники махали вслед. Чья-то маленькая девочка долго кричала: «Возвращайся, пожалуйста, добрый рыцарь Скиминог». Утро настраивало на приключение. Мы втроем, прежней боевой командой, навстречу неизвестности. Мечта! Настроение испортила Лия. «Милорд, я не хотела говорить вам при всех, но вот это я нашла прибитым к входной двери». Она протянула мне черный нож с клеймом одуванчика и клочок бумаги с одной короткой фразой: «Мне очень жаль». «Давненько я не навещал Матвеича, мага-ветеринара, волей судьбы застрявшего в портовом городке Вашнахаус. Надо признать, он там неплохо устроился. У него свой дом, престижная профессия, люди уважают, высший свет вхож левой ногой, как видите, жизнь не пыльная. В моем мире Виктор Михайлович был обычным врачом-ветеринаром. Лечил зверушек, читал газеты и слыхом не слыхивал ни о каких параллельных мирах. А ведь поди ж ты, попал. В лицо называл Резенкампфа сволочью, участвовал в последнем штурме Локхайма. В общем, мужик отчаянный. Мы направили коней к нему. Слишком много непонятного, знаете ли. Основной вопрос – это зубы. Сколько мне о них не толдычили, ни черта я не понял. Тут и с пол-литра поди не разберешься. Ясно одно – надо найти Раюмсдаля, взять его за ухо да задать пару простеньких вопросов в стиле НКВД и Святой Инквизиции. Уж он-то не будет строить из себя героя-молодогвардейца, мигом всех продаст. Вот только где его искать? Вторая проблема — черные ножи наемного убийцы. Хотел бы я знать имя того гада, что так трогательно обо мне заботится. Два покушения подряд. Тут все ясно. Но почему убийца порешил кривого? Ведь мог бы прекрасно уложить меня или просто дать возможность одноглазому психопату спустить тетиву. Загвоздочка. Может быть, здесь задеты принципиальные законы профессиональной чести? Может, таинственный наемник подрядился убить меня собственноручно и не позволит сделать это никому другому? Такой вариант выглядит вполне логично. Вот только мне кажется, что почерк на записке похож на женский. Бывают женщины-убийцы? Пруд пруди. Ого, оказывается, какое-то время я уже рассуждал вслух. Наши кони шли неспешной рысцой. Бульдозер в полном облачении рыцаря с откинутым забралом и копьем наперевес, его супруга в дорожном костюмчике пажа с кинжалом у пояса и объемными седельными сумками с провизией. «Слушай, Жан, ну-ка проясни мне с десяток вопросиков по поводу твоего кришнаитства». «Мне стыдно, милорд. Я был околдован». «Дело прошлое. Ты проник в их структуру?» «Чего-чего?» – не понял мой оруженосец. «Как вы могли подумать? Конечно, я виноват, но даже под властью чар у меня остались честь и совесть. А уж дойти до того, чтобы лично участвовать в таком...» «Что ты имеешь в виду? Теперь уже я не уловил, о чем это он. Хотя обычно соображалка у меня более ретивая». «Ну, вы ведь спрашивали насчет церемонии посвящения?» «Говори милорду правду, несчастный!» Лия отвесила Жану подзатыльник. «Здесь мы задаем вопросы!» «Я не участвовал!» – твердо заявил бульдозер. «Ну, вообще-то мне не очень предлагали. Я еще не проникся учением Кришны до того, чтобы полностью раствориться в его свете». «А те, что растворились?» «О, они удостоятся чести войти в новый мир и стать столпами нового порядка». «Что это за новый порядок?» «Это когда всем миром будет управлять возрожденный Кришна. Не станет королей, церкви, власти, дворянства и сословий. Все начнут любить друг друга и ощущать себя едиными частичками Вселенной. Надо лишь молиться, бить в барабаны, забыть все слова, кроме Хари Кришна, и трудиться, не покладая рук, чтобы у высших посвященных не отнимать силы, необходимые для своевременного обращения заблудших». «Жан, милый, ты в это веришь?» «Теперь нет. По здравом размышлении все это такая ересь, но лорд Скиминог, ведь меня почти убедили. Я верил. Прочие братья просто живут этим, они не мыслят себе иного существования. Из наших рядов четверо ушли в почетные ряды зубоносцев». «Видел, встречались». Нет, не те, с кем вы сражались. Им ведь сначала нужно пройти соответствующее обучение. Столпов Кришны вы видели лишь троих. Один квакал, а двое были в капюшонах». «Значит, их называют столпами. То-то они мне показались такими дубовыми. Так получается, что и они где-то обучаются диверсионной деятельности. И после успешной сдачи экзаменов их торжественно называют столпами, столбами, бревнами или чурками. Тогда они от души бьют лбом всех, кто не с ними. Выходит, что твое покушение на короля было чем-то вроде испытания?» «Да, пожалуй. Но сама церемония посвящения гораздо страшнее. Новоизбранный должен отречься от пошлого быта и в качестве искупительной жертвы положить к ногам Кришны теплое сердце самого близкого человека». «Что за чушь? Это же не имеет ничего общего с кришнаитской религией, по меньшей мере, в моем мире». «Лорд Скиминог, ну, может быть, прервемся на обед?» Мы объявили привал. Но прежде чем незаменимая наша начала резать хлеб, прямо из воздуха сформировалось одутловатое старушечье лицо метра полтора в длину. Все обалдели. Бесцветные глазки несколько секунд изучали меня, потом тонкие губы раскрылись, и свистящий шепот удивленно прошелестел над дорогой. «Еще живой? Ничего не понимаю». Видение исчезло. Мы сидели как мышки с распахнутыми ртами, не произнося ни слова. Не знаю насчет других, а в лично моей пустой голове пульсировала лишь одна мысль. Кого же просто заклинивало на этой фразе? Если бы я своими глазами не видел, как его увела смерть, можно было бы подумать... «Я боюсь!» «Не бойся!» «А я боюсь!» «Жан, успокой свою истеричную супругу!» «Леечка!» «Цыц! Убогий, дайте мне терпение не убить кое-кого до обеда!» «Но я только хотел сказать...» «Не будем спорить! В конце концов, кто здесь главный?» «Вот именно! Да и что невероятного, собственно, произошло? Ну, трансформировалась из разреженной воздушной массы диковатая субстанция пенсионного возраста с замашками старорежимной содержательницы борделей. Это же не причина для паники. Так я и не паникую, я боюсь. Может быть, в вашем мире, лорд Скиминог, такие видения и не в диковинку, но в нашей некультурной стране это редкость. Милорд за нас заступится, убежденно махнул кулаком бульдозер, свалив в траву головку сыра. Суровое возмездие в виде звонкого подзатыльника не заставило себя ждать. Бедный парень. Может, все же лучше было один раз лечь на плаху, чем вот так всю жизнь мучиться. Пришлось напомнить эмоциональной девочке, что в моем присутствии Жан больше оруженосец, нежели муж. Соответственно, калечить его нельзя, он мне на службе еще пригодится. Вот уж когда меня нет, тут вам и карты в руки, наслаждайтесь прелестями семейной жизни, но при мне ни-ни. Подумав, согласились оба. Лия бочком подкатилась поближе ко мне, демонстрируя полное презрение к супругу, а он был так счастлив. Теперь поговорим спокойно. Эта бабулька никогда раньше не появлялась в вашем мире? Нет. Мы такую не видели, но... Говорите мне суровую правду. Судя по вашим кислым рожам, подобные видения посещают всех доблестных рыцарей за час до мученической кончины. Вы шутите, милорд? Просто лично мне оно напомнило одно лицо. И мне. Очень похоже на Резенкампфа. Вы не находите? Что-то есть. Но это не он. Там явно было лицо какой-то старухи. А бывший тиран Локхайма не мог волшебным образом перевоплотиться? Вряд ли. От смерти еще никто не уходил. Ну, разве что исключая... Бульдозер опасливо покосился на собственную жену. Тоже верно, смерть не отдает своего. Хотя от такой скотины, как покойный муж королевы Танитриэль, всего можно ожидать. Милорд, как вы полагаете, уже прошел час с момента появления видения? Лия вперилась взглядом за мою спину. Я насчет мученической смерти... К нам, кажется, гости, и, боюсь, не особенно приятные. Мы с Жаном вскочили на ноги. Прямо к нашему костерку ретивой рысью неслись семеро кришнаитов. Оранжевые лохмотья развивались по ветру, движения напоминали механических кукол. У всех виднелись ужасные раны, а один бежал, держа под мышкой собственную голову. Златовласая наша испустила визг и повисла на шее моего оруженосца, так что в обморок они рухнули оба. Меня удерживал от падения только меч. «Батюшки Светы, мертвецы! По ним уже мухи ползают, а они пришли за нами. По запаху нашли или подсказал кто?» «Ладно, потом выясним. Паршиво одно. Если они и так мертвые, то как их убить снова? Я уж не спрашиваю, какими чарами их вообще подняли и пустили по следу. Это ж такая мощная магия нужна!» «Все, прибежали. Больше нет времени на глупые вопросы. Хотя на один нашлось. Эй, парни! Чего вам от нас надо?» Они остановились, размышляя. Пользуясь заминкой, я взял котелок с еще не закипевшей водой и выплеснул его на моих припадочных. Говорят, что в чувство приводит холодным душем. Чепуха! Эти двое от горячей ванны вмиг подпрыгнули на месте. Минутой позже мы держали круговую оборону. Я с мечом без имени, Лия с ножом в одной руке и домашним тапком в другой, откуда она вообще успела его выудить. Бульдозер с отцепленной от пояса утренней звездой, стальной прут с цепью на конце, а на цепи шипастый шар. Раз звезданет, мало не покажется. «Это кандидаты в посвященные. Их души уже в свете. Оп! А телами управляет великий Кришна. Они после смерти принадлежат ему. Ух!» «Милорд, вон тот с хвостиком хочет меня укусить. Можно я его тапочка без предупреждения? Получи, дохляк!» Кришнаиты бросились вперед. Мы, вопя от страха, встретили их с возможным почетом. Меч без имени исправно крушил врага, но что толку отрубить трупику руку, если он вновь тянется к вашему горлу, отсеченная конечность, перебирая пальцами, норовит схватить вас за джинсы. Лии достался один противник, нам с Жаном по трое. Бульдозер вообще трудился продуктивнее всех, от его ударов жмурики отлетали шагов на пять. Правда, бодренько встав на ноги, сызново шли на штурм. Откуда они повылезали? Оп, ведь стража увезла тела на опознание в рестайл. Их наверняка не позволили похоронить на кладбище. Скорее всего, просто свалили в ров для отбросов. «Ты прав. Судя по запаху, это не парфюм от Нины Ричи. Оп!» Меч удачно срубил голову одному из нападающих, и он убежал за укатившимся ценным предметом. Мне такая шутка понравилась. Я снес башку второму и наподдал ногой, чтобы дальше катилось. Не слишком эстетично, но, ей-богу, гуманистам в этом веке делать нечего, жуют. Мой оруженосец смял кому-то макушку, но пока бессмысленные глаза могли нас видеть, враг не отступал. Лия с энтузиазмом всадила нож в грудь своего противника, а потом с не меньшим рвением от него удирала, с визгом путаясь у всех под ногами. «Жан, прикрой мне спину, я буду срубать им тыква, а ты запузыривай куда подальше». «Как скажете, милорд, может их крестить перед броском, все-таки раньше они были христианами». «А они от этого дальше летят?» «Не, не уверен. Хотя если прочесть «Отче наш»...» «Да хоть целую заупокойную мессу, ради бога, только сделай это побыстрее и уйми, наконец, свою душераздирающую супругу, визжит, как пилорама». Мы не успели осуществить свой план в полной мере. Поле боя накрыла огромная тень. Потом молча ударила молния. В смысле, грома не последовало. Но от ближайшего кришнаита не осталось даже горсточки пепла. Потом еще, еще... Голубые клинки электрических разрядов наводили свой порядок. Через пару минут о яростном сражении напоминала лишь выжженная трава, да кое-какие обрубки нападающих, резво отгребающие в стороны. «Локхайм! Тающий город!» — благоговейно протянул трусливый рыцарь. «О, Локхайм — это сказка! Танитриэль за год превратила его в игрушку. Все вылизано, начищено, отдраено, стерильность умопомрачающая. От мрачных времен Резенкампфа не осталось и воспоминаний. Я был здесь неоднократно, но чувство светлого восхищения тающим городом усиливалось раз за разом. Легкая, невероятно воздушная архитектура, отделка мостовой причудливыми плитами мрамора, гранита, яшмы, изящные решетки, узорчатые перила, хрустальные фонтаны с золотыми рыбками. Резиденция королевы ошеломляла средневековое сознание. Плимут Рок был искренне уверен, что население Локхайма делится на богов и слуг небожителей. Они идеальны и прекрасны. К ним не прилипает быт, и даже время не имеет над ними власти. Это своего рода символ, легенда, миф, мечта грубого рыцарского мира. Идеализированный город, витающий в облаках, помогающий в бедах, советующий в смутах, спасающий во время стихийных бедствий, друг и заступник. Нетрудно понять, почему Резенкампф так стремился к захвату Локхайма именно законным, брачным путем. Разрушение иллюзий могло бы катастрофически сказаться и на самом тиране. Теперь-то Нитриэль вдова, но очень мне за это благодарна. Мы сидели с ней наедине в уютном кабинете с догорающим камином, свечами, легким ужином и соответствующей романтической обстановкой. Лию и Жана, несмотря на обоюдные протесты, поселили в одной комнате. Пусть привыкают. На королеве было фиолетовое бархатное платье с открытыми руками и глубоким декольте, пальцы в перстнях, волосы уложены в сложную прическу, а глаза мечтательно туманны. Она хороша собой. С этим глупо спорить. «Когда мне сообщили, что вы вернулись, я не очень поверила. За год было 5 или 6 самозванцев, утверждавших, что именно они есть геройские ландграфы. Вы бы видели эти наглые рожи». «В какой-то мере мне это даже льстит». Я задумчиво развалился в широком кресле. У нас было шампанское. Искристое вино шутя отдавало в голову. Привычный костюм ландграфа сменился на серую тройку из гардероба Резенкампфа. Пока мои вещи в стирке, почему бы не попользоваться? Когда еще удастся пощеголять в вечернем смокинге от Кардена? «Меня привез сюда белый конь. Меч без имени висел на луке седла. Признайтесь, это ваши колдовские штучки?» «Я не умею колдовать. Королевское воспитание включает лишь те разделы белой магии, которые помогают определять наличие яда в пище, влияние темных сил и прогноз погоды. Ваша знакомая Вероника даже сейчас умеет куда больше. Ну а насчет белого коня? Это знают все. Он фантом и подчиняется более высоким сферам. Скорее всего, кто-то из богинь, пленившись песенками о 13-м ландграфе, отправил его за вами». «Богини? Что же это такое творится? Я-то скромно предполагал, что у вас тут единая вера в Господа нашего Иисуса Христа. А ну вон как! Кришнаиты, боги с богинями, еще кто?» «Не иронизируйте. Почему должна исключаться сама возможность существования иных, эфирных форм жизни? Вы всегда говорите с дамами о постороннем. Я же надеялась, что теперь, когда Нам никто не мешает. Бац! Столик покачнулся, фрукты покатились по полу, а упавший фужер залил шампанским роскошное платье владычицы Локхайма. Это было эффектно. Королева только страдальчески пискнула что-то невразумительное и резво вскочила на ноги. «Ах, ваше величество, какая досада!» «Повезло. Сейчас она уйдет переодеваться, а я успею тихо слинять. Простите великодушно, сегодня я так неуклюж!» «Нет, ну до чего ловко я пихнул коленом этот столик. Надеюсь, ничего серьезного?» «Как же, сладкое вино прямо на бархат. Липнуть будет. Может, присыпать солью?» «Присыпьте ей свою!» Прекрасно эта нетрель едва не выругалась, но тут же взяла себя в руки. «Я продолжал рассыпаться в извинениях. Держу пари, что большей степени утраты и раскаяния она не видела ни на одной роже. Когда хочу, могу быть таким искренним. С венценосными особами иначе нельзя, они не привыкли к отказам». Пока королева удалилась переодеваться, я осторожно двинулся к выходу. За дверями стоял швейцар. Парадная ливрея едва не лопалась от распирающей его мускулатуры. «Ясненько. Сбежать весьма проблематично. Попробуем узнать, где, собственно, шляются мои спутники, пока я тут рискую семейным положением уже больше 3 часов. Поймите меня правильно, Танитриэль замечательная женщина. Она сделает все, чтобы превратить мою жизнь в рай, но... на ней непременно нужно жениться. И только так, а не иначе. Все прелести сразу же за маршем Мендельсона и штампом в паспорте. У меня уже один есть. Достаточно». Швейцар подумал и сообщил, что госпожа Лия изволит гулять по сказочным улицам Локхайма, а господин Жан предпочитает сидеть в заперти, по-видимому, наказан. Тут-то я нахмурил брови, поправил галстук, наполнился решимостью пристыдить обоих, но удрать не успел. Из дверей смежной комнаты появилась моя хозяйка, сногсшибательно сексуальная, в коротком шелковом халате, в туфельках на высоком каблуке с новой бутылкой шампанского в полных ручках. «Вы не заскучали без меня?» «Нет, в смысле да, то есть я хотел сказать, вам это так идет?» «Неужели?» Она довольно крутнулась на носках. «С такой длиной подола еще и кружится. Кажется, я очень близок к капитуляции». Ее величество изящно плюхнулось в кресло и вновь стрельнуло в меня глазками. «Какого черта? Это уже не стрельба, а шквальный огонь. Головы не поднять». «Так, на чем остановились? Вас привез белый конь. Да, богини наверняка замешаны в этом деле. Они часто подшучивают над смертными, соблазняя неземной красотой, но, увы, совершенно бесплотны. Какой удар для такого темпераментного мужчины, как вы! Пожалуйста, ландграф, подайте мне банан». «Для вас любой каприз». Ох, зря я так сказал. И сделал зря. Вы бы видели, как она его ела. Куда там Эммануэль с бледной попкой и фигурой, напоминающей стиральную доску? Неторопливо, плавно, со значением и вкусом. Это было такое зрелище, такое шоу, такая демонстрация способностей и возможностей, что я вспотел, взмок. Попытался ослабить галстук, вдохнул. С выдохом гораздо хуже, пришлось выдыхать поэтапно. Наверное, так глупо я еще никогда не выглядел. Какая женщина! Держу пари, ее обучение магии включало в себя не только определение погоды. Королева встала, вытерла пальчики и уверенным шагом победительницы направилась ко мне. Я встал. Ноги не слушались. Упал обратно, опять встал. Глаза Танитриэль были глубокими, как котлован под храм Христа Спасителя. Дом, жена, война, любовь, ничего не помню. Видимо, ей вправду легкая добыча. Да и кто бы устоял перед такой сладкой охотницей? «Вы о чем-то хотите спросить?» Мягкие губы королевы едва не коснулись моего уха. «Да. Нет. Разве что... о...» «А о чем?» Ее ручки ласковыми крыльями легли мне на плечи. «О зубах резинкамфа». В первый раз на моей памяти Танитриэль показала себя истинной дочерью Соединенного Королевства. Она рухнула в обморок.